Глава 8. Конечно, все студенты, которые находились в кампусе, теперь толпились возле центрального корпуса. Я сразу разглядела Кэти, близкую подругу погибшего. Теперь она ревела, как, впрочем, и многие другие девчонки, хорошо знавшие этого веселого и общительного парня. Я обернулась. Кейна рядом уже не было, а Дастин смотрел куда-то в сторону. «Дастин, нужно к подругам подойти». Он словно ждал моей команды. Как собаку с привязи отпустили, он тут же шагнул в ту сторону, где что-то высматривал, успел только бросить напоследок. «Хорошо, я позже тебя найду». Я пожала плечами и направилась к знакомым. Обняла и Кэти, и Майкла, теперь выглядевшего совсем потерявшимся. Ребята рядом разговаривали тихо, но уже из коротких реплик я примерно поняла, что произошло. И вместе с ними разделяла удивление – как никто в окружении даже не заподозрил, что Ричард планирует сотворить с собой. Но не могут завтрашние суицидники с таким азартом хохотать. Тело уже увезли, его отправят самолетом к родителям в Детройт. Полицейские задавали вопросы, но без энтузиазма, и без того было все предельно ясно. «Лорен!» Я оглянулась. В нескольких шагах позади стоял Пол Стивенсон. Закатила глаза к темнеющему небу. До сих пор не успокоился. «Лорен, нам нужно поговорить». Шагнула к нему, но предупреждающе подняла руку вверх. «Говори здесь, я с тобой никуда не пойду». «Нет, надо отойти». Вздохнула тяжело. «Послушай, тебе мало того, что Кейн сделал, никак не можешь смириться?» «И именно про него». Что-то в его голосе заставило напрячься. Мы отошли чуть подальше от остальных, только так, чтобы нас не услышали. Стивенсон наклонился ко мне, он на две головы выше, и говорил очень тихо, сбивчиво. «Это очень важно. Я не знаю, как сказать. Короче, я не думаю, что Ричард сам. Возможно, что и бездушного бугая произошедшее потрясло слишком сильно. Странно, что для своих излияний он выбрал именно меня, а не своих тупоголовых приятелей», — ответила спокойно. «Он повесился в своей комнате, на 4-м этаже, ключ в замке. К сожалению, Пол, такое случается». «Нет, нет, он явно сильно нервничал. Послушай, хотя бы потому послушай, что я никогда бы к тебе не обратился, если бы не прижала. Тебе ли не знать? А вот это уже звучало ближе к теме. Говори». «В общем, я не знаю точно, но Кейн...» Нервно усмехнулась. «Похоже, он просто назначил виноватого на вакантную должность. Ты спятил? Кейн был в Ноксвилле. Я приехала с ним и Дастином». «Да послушай же ты!» Он сам будто испугался своего вскрика, а потом забубнил быстро. «Я не знаю, были ли у него какие-то проблемы с Ричардом, но с Тайсоном точно были, об этом все знали». «Да послушай, не перебивай, я и сам не знаю, как это прозвучит. Потому хотя бы не перебивай. Помнишь, как я запер тебя в лабораториях?» «Еще бы!» Но ему было наплевать на сарказм, и от его серьезности я напряглась еще сильнее. Сейчас Стивенсон не корчил из себя местного авторитета, не хитрил, он в самом деле был перепуган, но бесконечно сбивался с мысли. «Я очень сильный, Лорен, очень. Спасибо, что поделился». Не поняла я смены темы. Его мускулатуру, если кому-то и не было очевидно, смогли разглядеть во всей красе, когда он был привязан голым к фонарному столбу. И вдруг я осознала, изумляясь, что не подумала об этом раньше. «Как Кейн с тобой справился? Он был один?» Тот только судорожно закивал. И Кейна, и Дастина можно было назвать скорее худощавыми, чем перекачанными. «В самом деле, сложно представить, что Кейн запросто смог раздеть такую громадину и привязать!» Стивенсон продолжал. «Да, но я не о том хотел сказать, а о лабораториях. У меня мурашки побежали по коже, хотя я не понимала, к чему он ведет. Я тебя там запер, сам отошел. Думаю, если ты в окно выпрыгнешь, снова поймаю и там закрою. Ну, проучить тебя хотел, раз ты такая себя смелая». Я не перебивала, предчувствуя, что моя обида сейчас покажется мелкой. А потом ты заорала. Я вон там прятался. Он указал рукой далеко в сторону от библиотеки, где рядом высажены кусты. В темноте его там нельзя было разглядеть. Я оглянулась только на секунду, чтобы оценить. «И что? Тебе не показалось странным, как быстро на твой крик явились Харрисы?» Открыла рот и тут же закрыла. Теперь действительно показалось. Тогда, перепуганная, я это не анализировала, а ведь Дастин был на остановке на другом конце городка. Я тогда и сам трухнул. Думаю, ты чего так орёшь? Но я даже шагнуть не успел, как увидел Дастина. Он как-то уж слишком быстро двигался, понимаешь? Вот только ты закричала, секунда, и я вижу Дастина. У меня дыхание перехватило, но я слушала дальше. И с другой стороны, вон оттуда Кейн. Чтобы эта фантастика улеглась в голове, я уточнила. То есть они передвигались слишком быстро. Ты это хочешь сказать? Если бы только это, озадачил Стивенсон. Кейн вообще близко прошел, и, клянусь всем святым, я видел кое-что странное. Его глаза, они, я не знаю, как это сказать, я сначала увидел светящиеся в темноте глаза, потом самого Кейна. Но когда он проходил мимо меня, то его глаза были уже нормальными. Я думаю, он тогда заметил меня. Я окаменела. Когда смогла говорить, озвучила единственный возможный вопрос. Два красных огонька? Нет, синих. Не веришь, да? Но, Лорен, я бы ни за что не стал рассказывать это тебе, если бы не знал точно, что видел. Я верю. И потом он сразу поймал меня, как только вышел из лаборатории. Думаешь, я не сопротивлялся? Я от страха обделаться был готов, но сопротивлялся. Это существо оказалось намного сильнее меня, а я сильный, Лорен. Мне бы расхохотаться, да похлопать его по плечу, сказать, что он получил именно то, что заслужил, но смеяться не хотелось вовсе. Я видела красные глаза и теперь уже не уверена, что во сне. Стивенсон об этом знать не мог. И вдруг описывает почти точно такое же зрелище. И это уже не совпадение. И бесконечные рассказы Ричарда о призраках тоже каким-то образом в эту историю вписываются. Ты веришь, Лорен? Мне очень нужно, чтобы ты поверила. Я больше не могу быть один в этом. Верю, повторила я. По крайней мере, верю в то, что здесь происходят очень странные вещи. Он снова перебил. Так вот, я почти уверен, что Кейн Харрис не человек. Не знаю, что или кто он, но он мог убить и Тайсона, и Ричарда. Я боюсь. Да, я впервые в жизни боюсь, потому что у меня с ним тоже был конфликт из-за тебя. И знаешь, я теперь счастлив, что он всего-навсего меня опозорил. Я качала головой, мысли воедино не собирались. Может быть... «Я не знаю, но...» – вдруг вспомнила. «Пол, послушай, теперь и ты меня!» Кейн прибежал на мой крик, а кричала я по другой причине. «Там, я там что-то видела и тоже не смогу внятно объяснить. И это тоже был не человек. Но Кейн, он очень заинтересовался этим, рыскал там вместе с Дастином», – закончила почти нытьем. «Сколько же их тут!» «Я готов прямо сейчас звонить отцу. К черту все. «Перестань, не пари горячку!» Но я и сама не была уверена, что не брошусь прямо утром на автобусную остановку. Вздрогнула, когда за спиной Пола рассмотрела две приближающиеся фигуры. «Наш старый друг тебя не обижает?» – с улыбкой поинтересовался Кейн. «Нет!» – выкрикнула порывисто. «Наоборот, мы с Полом поговорили и помирились». Стивенсон буркнул что-то под нос и поспешил отправиться к толпе студентов. «Ты очень бледная», – Дастин посмотрел на мое лицо, а потом обнял. «Понимаю, все это так трагично». Я при этом смотрела на Кейна. Тот выглядел как обычно. «Где вы были?» – ответил Дастин. «С друзьями встречались, надеялись, что они расскажут что-то, чего студенты не говорят полиции. Наркотики, там разбитое сердце или с кем-то конфликты. Но ничего необычного за Ричардом никто не замечал. Это слишком странно». Я отодвинулась, потому что начала задыхаться в его объятиях. Кивнула. Теперь я отчетливо понимала, они врут. Они что-то выведывали, узнавали, и это вряд ли связано с желанием опросить сокурсников. Им самим было интересно, что происходит. Это оставляло надежду, что они не причастны. Как и после моей истерики в лабораториях, так и сегодня они осматривались, как если бы искали что-то конкретное. Если глаза у Кейна светятся синим, то какой цвет у Дастина? Может ли быть такое, что всему найдется разумное объяснение, и мы вдоволь потом со Стивенсоном насмеемся над собой? Ладно, возвращаемся в Ноксвилль? Какой простой вопрос. Я же оцепенела, не сумев выбрать, где мне теперь страшнее. Останусь в общежитии. Кэти нужна поддержка, добавила уверенно, чтобы Дастин не настаивал. Хорошо, Лорен, тогда увидимся в понедельник. Или завтра позвонишь, и я сразу примчусь. Дастин наклонился и поцеловал. Сложно ли целовать парня, когда у тебя сердце в ушах стучит от страха?